Глава шестая. Идеальное утро. «Софи, не уходи!» Шепот, паляющий кожу где-то в районе шеи, внезапно разрывает шум быстрых дыханий. Меня и этого сумасшедшего парня, который не желает отпускать меня ни на секунду. Сильные руки легко скользят по моей коже, четко различая границы. Губы нестерпимо ласкают друг друга. Наши дыхания сплетаются в единое целое. Мы дышим одним воздухом и не можем остановиться. Не чувствуем, когда начинаем задыхаться. Эти непередаваемые эмоции испытываю впервые в жизни. Холод борется с обжигающим пламенем, разум с чувствами, а действие с желаниями. Непередаваемо, головокружительно, ново. «Не уйду», — шепчу в ответ, накрыв пухлые губы своими. Мы целуемся без остановки, так сильно тянемся друг к другу, не в силах перестать. Хочется все больше и больше погрязнуть в этом небытие, где есть только мы вдвоем, только наши согревающие прикосновения, только наши жаркие поцелуи. Редкое солнце, которое почему-то именно сегодня выглядывает из пелены облаков, слепит глаза. Зря перед сном не задвинула шторку. Ну, вряд ли я думала об этом вчера, перед тем, как закрыть глаза. Мои мысли были заняты совершенно другим. Губы до сих пор пылают, даже дотрагиваться больно, но это стоило тех эмоций, которые захлестнули нас с Джеком. Мы просто сходили с ума. Казалось, что этого поцелуя ждала не только я, но и он. Помню его очаровательный светлый взгляд, его прикосновения, его поцелуи, которые лишили меня рассудка. Слишком долго мы стояли на холоде, слишком долго наслаждались губами друг друга. И это не осталось без последствий. Встать с кровати получилось только с четвертой или пятой попытки. Кашель, сопли и словно налитая свинцом тяжелая голова. Вчерашняя прогулка оставила не только воспоминания, но и легкую простуду. Так и знала, что заболею под таким ветром, гуляя в одном платье Сары. Так, стоп. А где сама Сара? Тут же поворачиваюсь к ее кровати, чувствуя легкое головокружение от резкого движения. Ее постель так и осталась нетронута. Не вернулась после вечеринки? Неужели ее замела миссис Робинсон вместе с Гарри? Вчера я совсем не заметила, как она исчезла из поля зрения. Только недавно вместе собирались на первую вечеринку, танцевали и веселились, а теперь чувство вины накрывает с головой. Как я могла ее упустить? Вдруг к ней приставал какой-нибудь маньяк, а я убежала вместе с Джеком, как ошпаренная, оставив подругу в полном одиночестве. Дура. Разве друзья так поступают? Не знаю. У меня никогда не было друзей. Но через несколько секунд навязчивое оцепенение, поглощающее медленно и мучительно, мигом испаряется. Громкий стук двери о стену заставляет неожиданно подскочить на кровати. Девушка, смутно напоминающая Сару, неслабо удивляет. Чуть челюсть на пол не роняю, когда в лохматой блондинке с размазанной вокруг рта алой помадой я узнаю свою соседку. Непрезентабельный вид – слишком мягкое словосочетание. «Я самая счастливая, детка!» — кричит подруга на всю комнату, вытягивая руки вперед, и тут же подбегает ко мне. «Вашу ж!» Спастись от крепких объятий подруги мне не удается. Сара не оставляет мне выбора. «Стой, задушишь!» Предпринимаю жалкие попытки освободиться. «Ты себя в зеркале видела?» «Фух, теперь могу спокойно дышать». Блондинка чуть отстраняется, смотря на меня испуганно, и тут же подбегает к зеркалу. Внимательно рассматривает себя, потекший макияж, опухшие глаза, чуть порванное платье и стрелка на чулках. «Видок то, что надо. Насрать!» Вновь выкрикивает она. «Эта ночь была лучшей в моей жизни!» И здесь наши мысли совпадают. Не одна я вспоминала минувший день с благоговением в душе. «Совет, ты не представляешь, какой у меня был секс! Так меня еще никто не трахал!» Пропевает она, плюхнувшись рядом со мной на кровать. «Он знает такие позы, которые даже в Камасутре не описаны. А какой у него член! Твердый и...» «Избавь меня от подробностей», — перебиваю блондинку. «Ну ты, сучка, я тут душу изливаю, а ты...» И тут ее лицо меняется. Улыбка из счастливой превращается в игриво-хитрую, а взгляд тут же начинает внимательно скользить по мне. Я будто под микроскопом нахожусь. Хочется спрятаться под одеялом и не вылезать оттуда, пока Сара не прекратит свои стязания. Понимаю, что не отделаюсь. Понимаю, что долгие восхищения по поводу шикарного секса больше не услышу. Потому что в этот самый момент блондинка переключилась на меня. «Не смей прятаться!» Практически приказ, прозвучавший диктаторским голосом, но я уже чувствую, что от правды не увильну. «У тебя глаза горят, как чертово адское пламя, или что там наши писатели калякают?» «А насрать! Что, с Адамсоном вчера сосалась?» «Сара, ну какой сосалась?» «Не увиливай, вы целовались, да?» «Да». Опять смущаюсь. Щеки горят при воспоминании о поцелуе, а губы требуют продолжения. «А сексом занимались?» «Сара». «Так понятно, не дошли до этого шага». Девушка машет рукой. «И правильно, спешить не надо. Как все прошло?» «Охренительно». «Ох, Сара, ты бы знала, как мне было хорошо тогда. Как воспоминания сладкого поцелуя, в котором мы слились с Джеком, не хотели вылетать с головы. До сих пор кадры из недавнего прошлого мелькали раз за разом. То в замедленной съемке, то в ускоренной. Прикосновение его нежных, немного потрескавшихся губ – главное сплетение наших языков в нежном танце. Его ладонь на моем затылке, чуть прикрытые глаза цвета российского льда. Даже при одном воспоминании об этом моменте бросает в дрожь. Мы не могли остановиться, целовались несколько часов напролет. Сначала на улице, потом возле двери в нашу комнату. И не хотели останавливаться на достигнутом. «Красава! Надеюсь, ты не позволила лишнего?» «Это как?» «Он за задницу тебя не хватал?» И тут я долго пытаюсь вспомнить, нарушал ли Джек границы дозволенного. Опускались ли горячие ладони ниже поясницы, трогали ли грудь, которая непроизвольно терлась его тело. И не могу вспомнить, вылетело из памяти. Но подруге отвечаю, нет. «Умничка!» Довольно высказывается Сара. «Мой тебе совет, никогда не позволяй парням лишнего. Это может плохо закончиться, особенно с таким, как Джек». Полностью развалившись на моей кровати, заключает подруга. «Почему?» «Я же говорил, он бабник!» Об этом я тоже успела подумать. Нет, вру самой себе. Глупая сплетня напрочь вылетела из головы, тем более в тот вечер, когда он прожигал меня взглядом на танцполе. Я не могла даже подумать о его распущенности. Только не Джек, только не парень, который был так нежен со мной, так внимателен, а наш поцелуй просто снес крышу. Нет, все это сплетни, испорченный телефон, сарафанное радио. Можно как угодно назвать, но Джек не бабник. «Проснись, подруга!» Сара щелкает пару раз перед лицом, возвращая меня в реальность. «Джек не бабник». Уверенно говорю, смотря в глаза подруги. Поверила ли она? Вряд ли. Такие реалисты, как Сара, опираются только на проверенные факты. Тогда почему она твердит, что Джек бабник? «Лады, пусть будет по-твоему. Но не позволяй ему насадить тебя на кукан раньше времени. Парни только этого и ждут, чтобы поскорее залезть в трусики и побаловаться пальчиками». Сара наглядно показывает пример на своей руке. Хорошо, хоть под платье не полезла. Она и это сможет. «А потом и хоп, и след простыл, так что будь осторожнее». Слова соседки заставили всерьез задуматься об отношениях к Джеку. Они просто перевернули всю эйфорию с ног на голову. Все чувства, все эмоции и послевкусие вчерашнего вечера. Все забылось, оставив за собой лишь размышления на тему будущих отношений. Если честно, я даже не знаю, что между нами происходит. Между мной и Джеком. Считаемся ли мы официальной парой, или же это дикий порыв, от которого парень может со временем отказаться. В это верилось с трудом. Его прикосновения, его губы убедили в обратном. Это мои первые отношения, и я в них ни черта не смыслила. Не знала о каких-то потайных знаках, о намеках, о языке жестов. В прошлом это было лишним, а сейчас необходимым. И теперь я могла опираться только на одного человека. На Сару. Во взаимоотношениях между парнями и девушками моя безумная соседка являлась кем-то наподобие гуру, которая знала обо всем и вся. Только она могла дать дельный совет. Несмотря на слухи, в которые я не верила, из всего этого сделала один единственный вывод. Вряд ли мы сможем просто так забыть тот поцелуй и притвориться, что ничего не произошло. Мы же нравимся друг другу. Определенно нравимся. Наша симпатия взаимна. Я с ума вчера сходила от нашей близости. Да и Джек тоже. Пока я думала о нас с красавчиком-блондином, Сара сомкнула глаза и уснула. Но быстро подскочила, когда в комнату постучались. «Какой мудак приперся в такую рань?» Причитает девушка, открывая дверь с недовольным лицом. И оно не меняется, когда к нам заглядывает рыжий главарь общины. «Привет, девчонки!» Здоровается с нами Гарри. Мы встречаемся взглядами лишь мельком, киваем друг другу в знак приветствия, но затем внимание парня сосредотачивается исключительно на соседке, которая продолжает недовольно разглядывать его с головы до ног. «Сара, ты забыла свою заколку у нас?» Он протягивает что-то маленькое и блестящее. «Спасибо, очень мило!» Блондинка тут же забирает вещицу с его ладони. «Что-то еще?» «Ну да!» Тянет парень, переступает с ноги на ногу, глаза в разные стороны стреляет, руки мнет и медлит. Под таким взглядом, коим на него смотрит Сара, невозможно мыслить здраво. «Мы сегодня вечером собираемся небольшой компанией. Присоединитесь?» «Мы подумаем». «Буду рад видеть тебя». «Не надейся, Питерсон. Я на твои уловки не поведусь». В этот момент мне становится жалко Гарри. Я вижу, как он смотрит на Сару, чуть ли не облизывается, а она в упор не замечает. Или не хочет замечать. Хотя, судя по сегодняшним восхищениям, адресованным другому парню, вряд ли блондинка взглянет в сторону рыжего главаря. «И чем тебе не нравится Гарри?» Спрашиваю я, когда за Гарри закрывается дверь. «Я же говорил, он лузер. Даже сейчас быстро убежал, когда его отшили. Слабак! О, кстати, я так тебе и не рассказала о Патрике. В общем, он такой...» Как оказалось, этот самый Патрик – студент последнего курса смедфака. Ему 25. Красив, обаятелен и неприлично богат. По крайней мере, со слов соседки. Я не могу не радоваться за нее, но мои мысли сейчас находятся далеко за пределами монолога подруги. За пределами этой комнаты. Там, где еще вчера я впервые поцеловалась с самым красивым парнем. Кажется, началась новая жизнь. Стартовала буквально вчера, когда пошла против завета мамы и поцеловалась с парнем. Жалею ли я? Ни капли. Ведь за пределами всевозможных запретов скрывается эмоциональный всплеск, который не дает покоя до сих пор. Впереди меня ждут новые открытия. Я расширю собственные границы, совершу что-то невероятное. То, чего раньше боялась или опасалась, и сейчас готова посмотреть страхом в лицо. Окунуться с головой в эту неповторимую жизнь. Вчера я сделала первый шаг. Мне предстоит сделать еще множество, но будут ли они правильно?